Страница 156. Исследуя психическое развитие ребенка, Холл пришел к выводу, что в его основе лежит биогенетический закон, сформулированный учеником Дарвина Геккелем. Однако Геккель говорил о том, что зародыши в своем эмбриональном развитии проходят те же стадии, что и весь этот род за время своего существования. Холл же распространил действие биогенетического закона на человека, доказывая, что онтогенетическое развитие психики ребенка есть краткое повторение всех стадий филогенетического развития психики человека. Созданная Холлом теория рекапитуляции утверждала, что последовательность и содержание этих этапов заданы генетически, и потому не уклониться, не миновать какую-то стадию своего развития ребенок не может. Ученик Холла Гитчинсон на основании теории рекапитуляции создал периодизацию психического развития, критерием в которой являлся способ добывания пищи. Он выделил 5 основных фаз в психическом развитии детей: стадия рытья и копания, охоты, пастушества, земледелия и так далее, подчеркивая, что только с 7-8 лет ребенок вступает в эру цивилизованного человека, и только с этого возраста его можно систематически обучать. При этом он исходил из идеи Холла о том, что обучение должно отстраиваться над определенным этапом психического развития, так как созревание организма подготавливает для этого основу. И Холл и Гетчинсон были убеждены, что прохождение каждой стадии обязательно для нормального развития. Фиксация на какой-то из них ведет к отклонениям и аномалиям в психике. Исходя из необходимости для детей проживания всех стадий психического развития человечества, Холл разработал представление о механизме, который помогает переходу с одной стадии на другую. Так как реально ребенок не может перенестись в те ситуации, которые пережило человечество, то переход от одной стадии к другой осуществляется в игре, которая и является таким специфическим механизмом. Так появляются детские игры в войну, в казаков-разбойников и так далее. Важно не стеснять ребенка в проявлении своих инстинктов, которые таким образом изживаются. Страница 157. В своей лаборатории Холл исследовал подростков и юношей, разработав для них специальные опросники, целью которых было изучение различных сторон их психики. Анкеты и опросники для подростков, учителей и родителей давали возможность составления комплексной характеристики детей, анализа их проблем с точки зрения как взрослых, так и самих подростков. Созданная Холлом педагогия, комплексная наука о ребенке, основывается на идее педоцентризма. Ребенок является центром исследовательских интересов многих профессионалов-психологов, педагогов, биологов, педиатров, антропологов, социологов. Из всех этих областей в педагогию входит та часть, которая имеет отношение к детям. Таким образом, данная наука объединяет все отрасли знаний, связанные с исследованием детского развития. Хотя многие положения педагогической концепции Холла были довольно скоро пересмотрены, но сама педагогия, созданная им, очень быстро завоевала популярность во всем мире и просуществовала почти до середины XX века. Эта популярность педагогии была связана главным образом с ее ориентированностью на практику, то есть связью с непосредственными нуждами педагогики и практической психологии. Действительно, в реальной педагогической практике учителя и воспитатели сталкиваются с целым комплексом проблем, среди которых и здоровье детей, их психические качества, и социальный статус, и образование их родителей. Именно эти задачи и помогала решать педагогия, развивая комплексный подход к исследованию детей. Таким образом, Холл реализовал носившуюся в воздухе идею создания экспериментальной детской психологии, соединив воедино требования педагогической практики с достижениями современной ему биологии и психологии. Пионерами педагогии были врачи и биологи, так как в то время именно они владели большим количеством объективных методов исследования детей, которые еще не были наработаны в психологии. Однако со временем на первый план выходит именно психологическая сторона исследований, и постепенно с 20-х годов child study, то есть изучение ребенка, Другое название педагогии приобретает ярко выраженную психологическую направленность. Массовое педагогическое движение захватило как Америку, так и Европу, где его лидерами были Нейман, Селли, Штерн,